Не знаю, какая столица. Не знаю, какая столица, любая, где людям не жить. Девчонка, раскинувшись птицей, детеныша учит ходить. А где-то зеленые Альпы, альпийских бубенчиков звон. Ребенок растет на асфальте и будет жестоким, как он.